Алло, это Алексей Иванов. Что за Диану? Алексей Иванов беспокоит, сосед снизу ваш. А? Сосед снизу. Сосед? Да. Какой сосед, Алексей Иванов? Снизу. С какого низу? Ну, сбоку там. С подвала. С подвала даже? Да. Таких не знаю. А вы почему это опять хулиганите? Ой, да ёлки на горы. Ты опять почему, да чего? У меня не до тебя, у меня голова болит. А, ну ладно. Алло. А? Здравствуйте. Чего здравствуйте? Говори, да чего хотел? По поводу квартиры. По поводу чего? Квартиры вашей. Какой квартиры? Ремонт тебе еще нахуй, блин, нужна квартира, блин. Ремонт не хотите сделать? Нахуй мне нужен квартиру? Бесплатно. Бесплатно еще. Просто. Ну говори, живи. А не обижена ли ветку вот говнить нам? Какую детку? Ветку. Да, детку, какую детку? Ну ветеринар. Ну и что? Ну читай ее, раз ты выписываешь. Из Перми. Он у нас тут.